во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобой месте. Благодарим Тебя, что Ты здесь по неизменному завету крови. Да будет он обращен к народу Твоему и да явит милость Твою. Да будешь Ты воспомянут в песнях народа Твоего и в слышании его. Ибо мы приготовили наше сердце к слышанию. Итак, яви нам милость Твою. Да раскроются Твои небеса. И Слово Твое, и благословение Твое в этом Слове да придет на наследие Твое, и да исполнится наследие Твое славы, хвалы, успеха и изобилия. Да будут разрушены дела тьмы, да будут разрушены все болезни, немощи и проклятия в жизни святых Твоих, чтобы всякое служение пред лицом Твоим могло быть служением победы над силами зла, и чтобы обетования Твои могли опочивать на святых Твоих. Благодарю Тебя и представляю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Thank you. Имени Его. достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин, достоин, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Царей, Бог богов, славим Тебя. Достоин, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, Ты достоин. Достоин, Ты достоин, Царь царей, Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя распростирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Как и вновь, я хочу прочесть стих, который будет эпиграфом к этому псалму, а также ко всякому месту Священного Писания. Луки 24:44. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Итак, мы сегодня коснемся того, что исполнилось о Христе в псалмах. И говоря о Христе, мы также одновременно говорим о Его теле, о Его невесте, о Его церкви. Потому что все то, что исполнилось со Христом, исполнится с каждым верующим человеком, следующим за Ним. Здесь псалом начинается удивительно, то есть он обращен начальнику хора. Давид передает этот псалом начальнику хора, и чтоб он был исполнен на Гефском орудии. Как-то я слышал о Гефском орудии от одного ведущего харизматического лидера славян, он сказал, что мы будем славить Бога любым жанром, рэп, Металл, хэви-металл, рок, все что угодно. И он привел именно вот этот первый стих 8-го псалма, сказав: «Вы видели, что Давид играл на гефском орудии, а гефское орудие – это языческое орудие». Конечно, мне вообще было удивительно, как можно было попутать жанр с музыкальным орудием. Ведь музыкальное орудие и жанр – это разные вещи. На одном же музыкальном орудии можно играть один жанр, и можно играть другой. Один и тот же человек может исполнять святое дело и нечестивое дело. То есть я хочу обратить на этот стих сегодня особенное внимание. Гефское орудие. Геф – это один из 5 филистимских городов. У Давида были слуги, очень верные слуги и телохранители, они назывались Хилифеи и Филифеи. Это 2 семитских племени, которые вышли, и прежде чем Авраам пришел в Ханаан, они пришли туда. Одно племя остановилось в Крите, другое остановилось в Египте. И потом одни через Крит, другие через Египет проникли в Ханаанскую землю. И когда Авраам туда пришел, там уже были сильные филистимские народы с своими царями. И они уже имели 5 царских укрепленных городов: Геф, Аскалон, Газа, Азот и Екрон. Это были семиты, но не обрезанные. Авраам тоже был семит. И египтяне не имеют никакого отношения к филистимлянам. Как мы с вами говорили, египтяне обрезывались, а филистимляне не обрезывались. Но те воины, телохранители Давида, которые составили его ополчение, были обрезанными людьми. Потому что он никогда бы не позволил, чтобы филистимлянин необрезанный был. Поэтому они так и назывались по предкам своим Хилифеи и Филифеи. Это 2 семитских народа от Сима, оттуда, откуда произошел и Авраам. И Геф, значение Геф – это точило. И здесь Дух Святой хочет нам нечто показать. Он берет человека и проводит на нем гнев свой, человека необрезанного. Обрезание – это гнев Божий, точило. И после этого эти люди, уже будучи обрезанными, делаются очень верными. И тогда, когда весь Израиль отошел от Давида, у него осталось очень мало людей, когда восстал на него Авессалом, и во главе стал советник Ахитофел. И написано: весь Израиль во всем множестве стекся, все почти отреклись от Давида. И он предложил тогда Хилифеям и Филифеям оставить его, они были из Гефа. Они сказали: нет, господин мой, мы с тобой были в жизни, мы с тобой будем и в смерти. И он позволил им охранять себя, и они были его самыми верными телохранителями. Когда нужно было венчать Соломона на царство, он послал с ним именно этих телохранителей, Хилифеев и Филифеев. Возьмите, говорит, сына моего, посадите его на моего мула царского и свезите его к Геону, и там помажьте его. То есть Дух Святой хочет показать, что гефское орудие – это люди, которые уже обрезанные, и на них Бог что-то хочет извлечь. Какая-то музыка, эта музыка будет с особым смыслом, будет иметь особое назначение. Филистимская земля, она как раз находилась на территории израильского народа, и им почти никогда не удавалось их взять. Очень воинственное племя, они жили на берегу Средиземного моря, полностью протянулись, и только Давид мог покорить их. Но в то же время, как ни удивительно, они были во время бегства Давида ему опорою и защитою. Именно у гефского царя он скрыл своих родителей и весь свой дом до тех пор, пока Саул искал убить его. То есть я хочу обратить на это особое внимание, каким образом Дух Святой будет действовать со святыми Божьими, как он будет их укрывать. Точно так, как было с Давидом, так же было с Христом. Христос тоже скрывался где-то, и его должны были кто-то где-то скрывать. И Дух Святой здесь показывает, какую музыку он будет извлекать. Какая же музыка начинает извлекаться? Мы только слышим слова, смысловое значение, но здесь очень много торжества. Эта песня начинается: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». И последний стих, 10-й: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Вы чувствуете восклицание? полностью одинаково начинается, такими же словами, какими начинается эта пророческая песня, точно такими же словами она и заканчивается. Что Дух Святой хочет здесь сказать? Вы знаете, что сегодня об этом имени очень много спорят, об имени Бога. Здесь говорится: «Господи, Боже сил, как величественно имя Твое». Имя. Вы знаете, что у Бога очень много имен и очень много титулов. Вообще, в Священном Писании все титулы названы именами Бога. Но мы уже с нашей терминологией, с нашим познанием, многие имена Божьи называем титулами, то есть это его титул. Вот, допустим, Бог Отец. Отец – это имя или титул? Это мы называем титулом, но Слово Божие называет именем, это нормально. Потому что Отец Авраам. Авраам – это имя, титул – это Отец. Поэтому, когда называется Бог Отец, но у него есть имя у Бога Отца. Бог Сын – это титул, но у него есть имя. Бог Святой Дух, но у них есть имя. И имя у них одно, у всех трех. У них не разные имена. Самые главные имена и первые имена, с которыми мы знакомимся в Священном Писании на иврите. То есть в оригинале это имя Элохим, Эль. Это множественное число Бога. Первое имя, с которым Бог обратился к человеку, и в Бытие, когда говорится «и сказал Бог», «и сказал Элохим», «сотворим человека», «и сказал Элохим», «эль», «элохим». Арабы говорят «Аллах», это от слова «элохим», называя его, и это число множественное. Здесь Бог называет себя именем Элохим, множественное число, и это имя означает «могущественный». И когда Бог открылся Аврааму, он открылся ему в имени Эл-Шаддай. В русском переводе это переведено «Авраам, я Бог всемогущий». Но в оригинале это имя звучит «Эл-Шаддай». «Эл». Это первое имя Бога Элохим, которое открывает нам Священное Писание. Оно относится к Богу Отцу, к Богу Сыну и к Богу Святому Духу. Элохим, еще раз повторяю, множественное число на иврите, не единственное. Поэтому иудеи и понимают един Бог. Множественное число, там есть единение определенных лиц. Один, то есть органическое единство, и там есть три лица. У них есть роли, и у них есть своя зависимость друг от друга. И теперь, когда эта приставка есть Эл-Шаддай, Давид говорит, как величественное имя, мы должны знать это имя. В чем величие имени Бога? Шаддай – это женская грудь. Очень странно, быть может, звучит, но здесь он говорит: «Авраам, я могущественный», и он здесь говорит «Шаддай», материнская грудь. То есть, я твой Бог всемогущий, я твой кормилец, я твой утешитель. Здесь в этом имени очень много заключается нежности. В этом имени Бог открывает свои женские качества, женские характеристики. То есть, Бог не женщина и Бог не мужчина. Когда мы говорим «Эль», здесь присутствует мужская доминанта, которая есть в мужчине. И когда мы говорим «Эл-Шаддай», так захотел Бог, он открывает характеристики, которые заложил в женщине. Бог сотворил мужчину и женщину по своему образу, и те, и другие несут образ Божий, и в женщине, в ее характеристике вложен образ Божий, так же, как и в мужчине. Он ставит «Эл-Шаддай». И здесь он полностью раскрывает характеристики матери. Он не просто нам отец, он также нам и мать. Никак не может мужчина питать грудью, а он сказал Аврааму: «Авраам, я твой Эль-Шаддай». Давид говорит, как величественно имя твое по всей земле. Дальше Бог открылся еще с другим именем, которое было поставлено впереди этого имени. Очень странно, Бог открыл вначале Эль-Шаддай, а потом, встретившись с Моисеем, сказал: я с этим именем еще не открывался. Это было главное имя Бога Яхова. Иегова мы называем по-русски. В еврейском оригинале, когда вы будете читать имя Иегова, они не пишут Иегова. Они сокращают и пишут четыре согласные буквы. И там, где попадаются четыре согласные буквы, они не читают Иегова, они заменяют это имя и говорят Адонай. То есть просто Господь. У них какой-то суеверный страх и трепет перед именем Иегова. И поэтому они его не произносят никогда. А если пишут, не пишут полностью, убирают согласные буквы, оставляя просто такую таинственную тетраграмму, четыре согласные буквы. И когда встречается, они говорят «Адонай». Но когда встречается слово «Адонай», они его всегда читают не как «Адонай», а как «Адонай Элохим». Господь Бог. «Адонай» — это Господь, а «Элохим» — это Бог всемогущий. Вот таким образом они научились читать. И я думаю, это по причине их невежества. Бог хотел, чтобы это имя произносилось, но они боялись произнести его в суе, то есть в суете. У них была заповедь: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, то есть этот грех, и на тебе останется грех. И у них был просто суеверный страх перед именем Иегова. Поэтому они его заменяли именем Адонай. А Адонай часто относилось не только к Богу, но и к ангелам, и к человекам. Когда Слово Божие говорит «все вы боги», там написано «все вы Адонай». И к ангелам тоже, в этом же псалме «немного ты умолил его пред ангелами», в оригинале «немного ты умолил его перед Адонай». Видите, Адонай относится ко всем, но Адонай, относящийся к Богу, пишется совсем по-другому. Так бывает и в английском языке. Некоторые слова, они произносятся одинаково, но пишутся совсем по-другому, чтобы определить, что это слово, несмотря что так произносится, но оно не относится к этому. Поэтому имя Адонай, относящееся к Богу, и пишется по-другому. И евреи всегда делают туда приставку «эль», то есть «элохим», «Бог всемогущий». То есть это сила Адонай, Господь, Бог. И Иегова, когда Бог открылся Моисею и сказал «Я сущий Иегова». Что он имеет в виду «сущий»? «Я есим». «Сущий» — это вечно неизменяемый. Он существует или дает существование, или дающий жизнь. В слове «Иегова» существует спаситель, жертва, завет. Мы сегодня не просто пели песни о имени Господа, о Его завете, который мы с Ним когда-то заключили. В имени Иегова люди могут заключать с Ним свой завет. Он открыл здесь себя как Бог завета, Бог благодати. Иудеи не поняли это и боялись произносить имя, которое несло благодать. И поэтому он здесь восклицает, как величественно имя твое по всей земле. И когда он говорит имя твое, он имеет в виду не отец, не сын, не Дух Святой, не титулы Бога. Он имеет в виду его имена Элохим и Иегова. И когда, если кто изучал имена Божии, то вы, наверное, увидели, что почти впереди каждого имени Бога стоит Иегова. Иегова Псикенду, Иегова Раах, Иегова такой-то, Иегова такой-то. Всегда будет впереди стоять Иегова. Почти во всех именах, потому что имя Иегова – это святой Бог. Везде будет стоять святое могущество, святая любовь, святое упование, святая надежда. Иегова – это святой, дающий жизнь, отделенный от всего существующего, не имеющий себе аналогов, непостижимый, если сам себя не откроет в какой-то мере и в какой-то степени. Все это заложено в имени Иегова. Вот об этом имени воспевал Давид. Вот этим именем он начал эту песню на Гевском орудии. И этим же именем закончил эту песню «Величественно имя Твое по всей земле». Жаль, что люди просто не изучают. Христиане очень мало изучают имена Бога. Они будут спорить о чем угодно. Молиться можно сидя или нельзя сидя молиться. Они будут говорить, можно в головном уборе молиться или нельзя молиться в головном уборе. Но они никогда не будут изучать. Потому что здесь нужно изучить. Когда вы изучите имена Бога, вы будете потрясены. В каждом имени Бога открывается Его характеристика и Его отношение к Его народу. Вы будете знать Его характеристики, Его желания, и вы сможете получить от Него все, что угодно, просто познавая Бога. Слово Божие говорит, познайте меня, что я Бог. Бог — это титул, как я сказал. Сам слово Бог — это титул, но у Бога есть имя. И когда говорится, крестили их во имя Иисуса Христа. В какое имя? Иисус – это Спаситель, это Иегова. Именно в имени Иисус, хотя оно было очень распространенное, в то время имя Иисус было так же распространенное, как среди сегодня мира распространено имя Иван. Самое распространенное в мире имя – это имя Иван, чтобы вы знали. Оно на разных языках звучит по-разному. Иоанн, Аганес, или же Джон, Джан, как угодно, это все имя Иван, Иоанн. И поэтому это самое распространенное имя. И в это время было имя Иисус распространено. В Греции, в Италии сейчас имя Иисус очень распространено. В Батуми у меня недалеко сосед жил по имени Иисус. Через дорогу жил Авраам. Рядом работал ангел, звали. Вот такие имена были у моих соседей. Ангел, Авраам, Иисус. Однажды один человек приехал ко мне в гости, не знал меня. Постучался и думал, что он стучится в мой дом. Спрашивает, здесь дети Авраама живут? Они ему говорят, нет, здесь дети Джамала живут. Дети Авраама вон там живут, показывают ему в другой дом. Он пошел туда, а там не тот Авраам. Я говорю, ты не в России, где имя Авраам редко, здесь распространено. На Востоке, на Кавказе эти имена распространенные имена. Но когда эти имена относились к Богу, они писались по-другому. Бог хотел, чтобы мы поняли, если мы не поймем имена Бога, мы не сможем восторгаться Богом и воспевать Его имя. Вот когда мы воспеваем, мы говорим «Имя Божие». А знаем ли мы, какое имя Божие? Что мы вкладываем в имя Божие? Вот когда я знаю и говорю, как величественно имя, у меня моментально панорама. Эл-Шаддай, Иегова. И у меня за этим стоит целое познание, что такое Эл-Шаддай и что такое Иегова. Что они для меня значат? Насколько они величественны и славны? Дальше он говорит, слава твоя простирается превыше небес. Превыше небес. Согласно Писанию, нам известны только три неба. Существует в разных мифологиях и ложных религиях, хотя они и называют себя христианскими, седьмое небо, то есть семь небес. Но в Писании нигде мы не встречаем семь небес. Мы встречаем, что существует три неба. То есть Бог мог, конечно, создать бесчисленное множество небес. Но здесь написано, что три неба. Павел говорит, знаю человека, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова. Мы знаем, что на этом третьем небе находится непосредственно сам Бог. Мы находимся под другим небом. То есть под третьим, только с другой стороны. А второе небо между нами – это там, где обитает армия сатаны. Он был сброшен с небес. И хотя Слово Божие говорит, разбился о землю, попиравший народы, он еще полностью не разбился о землю. Бог говорит языком вечности, языком веры. Он видит его разбившимся о землю. Но духа о землю не разобьешь. Он о что-то должен разбиться. И говоря «земля», Бог имеет в виду церковь свою, созданную из праха земного, в которую Он вдунул дыхание жизни, она стала душою живою. Он говорит, ты разобьешься об эту землю. Я разобью тебя об эту землю. Когда мы умираем вместе с Ним, когда проходит обрезание, сатана разбивается в это время об нас. Когда Иегова, Бог Завета, становится нашим Богом, сатана разбивается, и слава имени Бога в это время превозносится превыше третьего неба. Настолько, то есть, это говорит о том, что его слава не имеет меры, границ и числа. То есть она уходит за пределы третьего неба. И мы не видим, где она заканчивается. То есть нет ей меры, нет числа, она заполняет собою всю вечность. Вот что хочет сказать Давид. И эта слава идет от его имени. От имени Эл-Шаддай и Иегова. Есть еще много имен, но я только сказал вам о двух именах, главных именах, которые были раскрыты в Писании в первую очередь. В первую очередь Бог открылся с именем Эл-Шаддай и во вторую Иегова. Дальше он молится и в этой песне начинает раскрывать тайну. Мы с вами уже ее касались и сейчас бегло коснемся вновь, чтобы вспомнить и оживить ее в нашей памяти. Это очень важно. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Здесь открывается тайна, почему Слово Божие говорит нам, Иисус говорит, «Будьте как дети, если вы не умалитесь, не смиритесь как дети, вы не войдете в Царство Небесное». Но здесь говорится не просто о детях, а говорится о младенцах, грудных детях, которые питаются грудью. Он говорит, из них ты устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Вы знаете, враг – это сатана, мститель – это Господь. Не думайте, что враг и мститель – это один и тот же. Сатане незачем нам мстить. Бог является мстителем за любое нарушение. Он мститель за кровь, он мститель. Он отмстит. Слово «мститель» – это воздающий. Сатана не может воздавать, но он не может дать жатву. Бог воздает. Слово «мститель» – это воздающий по правде, это судящий по правде. Вот что такое мститель. Поэтому здесь говорится, что когда младенец воспевает Бога, он делает безмолвным две личности. Видите ли, по своей природе мы грешники. К нам имеет отношение и сатана, и Бог. Сатана говорит, это мое, и Бог может мстить вам, как грешникам. Но, когда мы становимся как дети и воспеваем ему хвалу, мы запечатываем уста обеим личностям. Бог не против нас, как мститель. Он теперь обращается к нам, как Иегова, а не как судья. Не как грозный Иегова, а как милующий Спаситель, когда мы становимся как дети. Почему мы делаем безмолвным его? Потому что дети принимают даровое оправдание. У них нет сознания греха. У нас есть сознание греха, которое мешает нам познавать Бога и мешает нам общаться с Богом. Сознание греха. У детей нет сознания греха. Хотя грех живет в их теле, так же, как и в теле любого человека, рожденного от Адама. Но у них сознания греха нету. И когда нету сознания греха, сатана не может клеветать. Сатана не пускает стрелы. Он знает, что напрасно, зачем тратить. Он не понимает. И поэтому сатана замолкает перед такими людьми, у которых нет сознания греха. И для того, чтобы не было сознания греха, нам нужен Бог Иегова. И нам нужен Бог Эл-Шаддай. То есть это один и тот же Бог с этими двумя именами. Есть еще другие имена. Когда мы замолкаем? То есть когда сатана замолкает? Когда я умираю. Он сказал, кто глух, кто слеп, как раб мною посланный. Видите, если мы становимся слепыми и глухими, не открываем ухо свое для клеветы и подозрений, то есть выслушать клевету, выслушать маленькое подозрение, выслушать маленькое недовольство на Бога. Но на Бога сегодня сатана не будет говорить недовольство. Очень редким людям он говорит на Бога, что Бог несправедлив. Он в основном говорит о помазанниках Господних, потому что они представляют Бога, и он на них сегодня бросает тень. И вот здесь написано, если мы будем как дети, мы не будем воспринимать. Мы будем настолько наивны, что мы не будем воспринимать. Причина будет заключаться в том, что через имя Иегова, Спаситель, грех наш будет брошен за хребет Божий. Мы уже с вами говорили, есть разница простить человека и большая разница оправдать человека. Когда Иисус берет на себя грех, Он прощает нас. Но когда Он бросает грехи за хребет свой, Он оправдывает нас. Видите, взять грех на себя и бросить за хребет – это две большие разницы. Через имя Иегова грех бросается за хребет. В Новом Завете грех за хребет не бросался. Он покрывался. Кровь тельцов и козлов не могла уничтожить греха. Он просто покрывался. А здесь он уничтожался. И Бог говорил: приходят дни, когда я с грехом поступлю так. Я уничтожу грех. И грехов их, и беззаконий не вспомяну более. Если грехи будут на Христе, Он все время будет о них помнить. И Бог будет помнить, и вы будете помнить. Но если грехи будут удалены, как восток от запада, брошены в пучину морскую, или же за хребет назад. Слово «за хребет» — это бросить назад, не оглядываться и не помнить. Вот что означают эти выражения. И мне приходится состязаться с сложной религией, которая сегодня называется христианской, протестантской, быть может, как угодно, пятидесятнической, харизматической. Говорят, мы оправданы, но тут же выступают против оправдания. А где это написано? И поэтому вы должны знать, когда к вам обратятся, что существуют места Священного Писания о том, как Христос берет на себя, и о том, как Он бросает за себя, не оставляет их на себе. Мы должны знать, что Христос взял на себя грех, а потом бросил его за хребет свой. Христос сегодня не в грехах и не на кресте. Он сегодня во славе одесную престола. Если бы грехи оставались на нем, то он оставался бы в аду. И не сидел бы на небесах, и мы не имели бы сегодня первосвященника, который со своей кровью вошел во святилище. Но он бросил за хребет, бросил в пучину морскую, на голову дьявола, козла отпущения, и восстал без греха. Он берет вначале на себя, а потом бросает за себя. И когда мы верою принимаем прощение грехов и оправдание, наша вера так и должна и идти. Мы должны видеть грех идущим и возлегающим на Иисуса, и потом бросающие за хребет Иисуса. И это все должна сделать наша вера через наше исповедание. Если мы это не сделаем, и наша вера дальше не пойдет, значит, мы будем видеть все время грехи и будем петь: «Все они на кресте, все они на кресте». Он взял наши немощи и понес наши болезни. Но для того, чтобы вы исцелились, надо, чтобы Он воскрес. Для того, чтобы я исцелился, я не должен видеть грехи на Христе. Если я вижу на Христе, я не получу исцеления. Потому что дело в том, что если грехи на Христе, а я тоже в Нем, и я тоже вместе с Ним на кресте, мне нужно вместе с Ним воскреснуть, мне нужно видеть Христа воскресшим, бросившим мои грехи в бездну забвения за хребет свой на голову дьявола, чтобы взять исцеление, жизнь. И Иегова – это дающий жизнь, вечно неизменный, дающий жизнь, существующий, милующий, Спаситель. Вот поэтому Он устроил хвалу из таких людей. Они могут славить Бога. Теперь я хочу переключиться и показать. Он сказал: будьте такими грудными младенцами. Апостол Петр сказал: возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы знаете, сегодня очень много людей не любят словесное молоко. Они говорят: Бог лично мне открывает, и я лично имею с Духом Святым общение. Дети тоже лично имеют с родителями общение, но питаются молоком. Они не говорят: а я могу сам есть. Вы представляете, если ребенок начнет сам есть, а сколько мы будем так есть? Вы знаете, я согласен все время питаться молоком. Вот Бог хочет видеть нас одновременно мужами, возросшими в полную меру возраста Христова, и одновременно младенцами, чтобы мы могли питаться, когда помазанники Божьи говорят, чтобы мы не ковырялись там, и не говорили: что это за манна? И не называли ее манной. Потому что слово манна – это пренебрежительное отношение к хлебу Господнему, к духовной пище. Мы уже говорили, манна – это пренебрежительный вопрос. Что это? В переводе на русский язык с еврейского манна – что это? Им не понравилось это. Что это он нам дал? И потом они роптали. Надоела эта манна. И так очень многим уже людям надоело. Им кажется, что это такое одно и то же. Да до каких пор это будет? А там не одно и то же. Это только потому, что мы не хотим питаться этим молоком. А здесь написано, Бог устраивает хвалу из таких людей, святых людей, которые питаются этим словесным молоком. Словесное молоко – это не то, что я читаю, а то, что я слушаю от другого и принимаю. Вот это словесное молоко. И Петр сказал, возлюбите. Можно было бы сказать, а зачем возлюбите? Мы и так любим. Зачем нам говорить возлюбите, если мы любим? Но Слово Божие говорит возлюбите. Потому что возлюбить относится не к чувствам, а к разуму и воле. И чувство можно заставить любить чистое словесное молоко. А есть люди, которые не любят этого, и поэтому у них возникают всевозможные желания вступать в пререкания, всевозможные прения, словопрения, и Слово Божие говорит нам, удаляйтесь таких людей. Они просто любят словопрения. Они все время любят показывать такие вещи, а вот это вот так, вот они еще что-то найдут такое, это вот так. Потому что тем не наелись, не питаются тем, пренебрегают, а голод-то ощущают, а этого не хотят есть. Есть такие больные дети, которые отказываются от материнской груди. Кричит, плачет, сухой, умирает, а грудь не берет. Вот так и эти не хотят и умирают. И Слово Божие говорит, не дастся им другого. Если они возьмут твердую пищу, умрут. Теперь далее. В это время, когда мы становимся как дети, как мы уже отметили, в это время мы делаем сатану безмолвным, он не может, враг, сделать нам вред, и мститель обращается в Спасителя. Бог не мстит нам, он не видит греха, потому что забвение приходит. Мы верою нашу говорим, свидетельствуем, у меня нет греха, потому что я поступил или поступила по Писанию. Я открыл грех мой и не скрыл беззакония моего, и он снял с меня вину греха моего. Я исповедал мой грех перед помазанником Господним, который представляет мне лицо Божие. Как это делали люди во время Старого Завета, приходили к священнику. И поэтому у меня нет. Вы в это время можете становиться на Слово Божие, когда сатана принесет что-то, а вы скажете, у меня нет греха, отойди от меня, сатана. Бог стер мой грех по своему слову. Он сказал, не вспомяну более. Этот грех на тебе, он не на мне. Вы можете смело говорить и славить в это время Бога. И когда вы славите в это время Бога, мститель делается безмолвным. То есть он не мстит вам. И враг не может сделать вреда. Вы ограждаетесь кровью Агнца, потому что в имени Иегова есть жизнь, защищающая вас. Кровь. Кровь – это жизнь, которая защищает, спасает, замещает вас. И меня также. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Я не буду пока читать дальше, я хочу остановиться. Когда я взираю на небеса, дело твоих рук. Что происходит, когда я рассматриваю небеса, дело Божьих рук? Я не могу видеть напрямую Бога, но я могу видеть дела Его перстов. И Давид обращает слово не на землю, и не на произведение, не на горы, не на цветы, не на поля, хотя он обратит внимание и на эти вещи, которые создал Бог. Но в первую очередь он обращает на славу небес. Небеса вещают, то есть славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. И теперь он здесь хочет показать, когда я это начинаю рассматривать, у меня приходит смирение. Видите, он говорит, то, что есть человек, он начинает смиряться в это время. Вот когда мы начинаем рассматривать и видеть дела Божии, правильно видеть, у нас приходит смирение. Вот как смириться под крепкую руку Божью? Люди хотят, смирись, смирись. Чтобы смириться, нужно увидеть величие Божие. Когда взираю я, тогда я думаю, что есть человек? И это вопрос. Он говорит, тогда я смиряюсь и задумываюсь, а кем является человек? Что он собою являет? Что он отражает? Некоторые думают, что здесь имеется в виду, что есть человек, такое ничтожество, что ты помнишь его и обращаешь на него свое внимание. А здесь не эта мысль. Он здесь смиряется и начинает размышлять. Если Бог создал эти небеса, то что такое человек, что Бог его помнит, посещает его? Человек выше небес, выше всей этой славы и больше. Что он такое? Слово Божие говорит, мы дом его. Бог не будет жить вот на этих небесах, которые создал. Он будет жить в человеке, которого он создал и которого родил. Он будет жить в рожденном человеке, не в сотворенном, а в рожденном. От него. Церковь его – это его дом. Слово Божие везде говорит, разве вы не знаете, что вы куплены дорогой ценой крови? Разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого? Разве вы не знаете, что вы дом Божий, и Бог живет в вас, Христос в вас, упование славы? Вот что такое есть человек. Но обычно проповедники здесь, многие проповедники, которых я слышал в моей жизни, всегда иной смысл подчеркивали, что есть человек, что ты помнишь? Ничтожество такое. Прах такой, платяка обыкновенно. Как ты ее помнишь и зачем она тебе, когда ты такой великий? А здесь имеется в виду, если небеса такие великие, то кто тогда я такой? Что я из себя представляю? И вопрос как бы не отвеченный, стоит вопрос. Надо на него ответить. И когда мы ответим на этот вопрос, мы поймем, что мы больше не принадлежим сами себе. Что есть человек? Ты не имеешь больше права пользоваться твоими руками, твоими ногами, твоими глазами, твоим обонянием, твоим слухом, твоим осязанием, когда ты хочешь, как ты хочешь и где ты хочешь. Теперь это все переходит на службу Богу, оно принадлежит Ему, и ты должен изучить, как Он хочет, чтобы ты пользовался своими руками. Чтобы твои руки не обнимали груди чужой. Чтобы твои глаза не скользили по чужим мужчинам и чужим женщинам. Чтобы ты не смотрел на разврат, потому что это мерзость для Господа. Чтобы очи твои чистым очам его не свойственно смотреть на беззаконие. Чтобы вы положили завет с очами своими, со слухом своим, со сознанием своим, с обонянием своим, с вкусовыми качествами своими. Потому что многие люди в последнее время не будут восхищены, потому что вы скажете, что такое вкусовые качества? А там написано, берегите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Вы видите, обжорство, пьянство, это все то, что касается приятно во рту. Это объедение. И поэтому Дух Святой говорит, берегите, чтобы это не стало вашим идолом. Но когда оно посвящено Богу, тогда совершенно другой вопрос. Тогда я его употребляю на дело Божие. Тогда я очищаю себя каждый день Словом Божиим и кровью завета. Каждый день очищаю себя, потому что кровь Иисуса не очищает нас тогда, когда мы согрешили в момент согрешения. Да, она нас очищает, когда мы исповедуем грех и оставляем его. Но кровь в нашем теле чистит нас постоянно. Постоянно идет процесс. Но она не только очищает, она несет жизнь. Мы должны понять, что кровь, она важна не только как очищающий фактор, но как фактор, несущий жизнь, и Иегова, дающий жизнь. И поэтому он говорит, что есть человек, что ты помнишь его? Он соединился с этим человеком и дает ему жизнь вечную. Он вдохнул в него жизнь вечную. Каждый из нас сегодня является носителем божественной жизни. Она вечная. Тело может умереть, но вечная жизнь, живущая в нас, не умрет, и она будет в каждой клетке распада существовать. И потом, когда придут времена, положенные Отцом, в сроках, назначенных сроках, к полному воскресению, то эта жизнь вечная, которая будет в наших распадах, она восставит новое тело. Вот когда христианин умирает или христианка, написано «дорога в очах Господних смерть святых его». Почему? Потому что там остается жизнь. Они умерли жизнью своею. В их клетках осталась жизнь, несмотря на то, что они распались на первые элементы, из которых были составлены, в этих элементах осталась жизнь Бога и осталось твое «я» суверенное. Никуда оно не исчезло. По могуществу его написано, у него ничто не исчезает. Вы можете меня сжечь, часть моего праха отвезти на Луну, на Венеру, на Марс, часть утопить где-нибудь в Тихом океане. И Бог все это соберет в одно место, когда затрубит Господня труба и восставит мое тело. Поэтому нельзя его уничтожить. Мое тело может перейти из одного состояния в другое, но оно не может быть уничтожено. Оно не вечно, с одной стороны, но оно не уничтожаемое. Оно просто перейдет из одного состояния в другое. Бог из невидимого создал видимое, и потом снова из видимого обратит все в невидимое. Он создаст небо и землю, новое небо и землю, из этой земли. Когда земля будет сгорать, он из этого распада земли создаст новое небо и новую землю. Земля и все дела на ней сгорят. Это тело ветхое, тлеющее, имеющее распад, умрет. Но будет восстановлено, потому что там есть Дух Божий. Что есть человек, что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты посещаешь его? В другом псалме написано, обращаешь на него каждый день внимание свое. В оригинале написано, что такое, что ты каждый день обращаешь на него внимание свое. К святым и к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Бог не только каждый день на нас обращает внимание, Он каждый день рассматривает нас. Ему приятно с нами общаться, Он за нами наблюдает. И не только Он, все небеса, все ангелы пристально наблюдают за церковью. И все народы, вращающиеся, все события не так важны для Бога. Ему важна церковь. И поэтому ради ее формации он полностью руководит политикой, историей мира. И она является марионеткой церкви. Церковь является пред Богом именно тем, той драгоценностью, на которую он обращает внимание. Вот что такое человек. И вот, когда я смотрю на небеса, дело рук его, я прихожу к смирению, и я начинаю познавать, кто такой Бог. Мы не можем познать Бога, не познав человека. Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они. Видите, Бог создал человека Элохим, то есть, чтобы он владычествовал, как владычествует сам Бог. Но над чем владычествовать? Он не создал, чтобы мы владычествовали друг над другом. Обратите внимание, над чем он здесь сказал. «И поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Теперь посмотрим, над чем мы должны владычествовать, что Бог нам положил под ноги. То есть под ноги это значит владычествовать над этим. Овец и волов всех. Овец и волов всех. Вы скажете, ну как же над волами и овцами владычествовать, пасти их, или как вол может признать меня владыкою. Вот интересное местописание, овец и волов. Ну, вы знаете, вол это кастрированный бык. То есть он дал нам владычествовать над кастрированными быками. Не вообще над быками, а над кастрированными. Написано овец и волов всех. И также полевых зверей. К полевым зверям также относится дьявол, чтобы вы знали. Змей же был хитрее всех полевых зверей. Но тем не менее Бог положил под ноги. То есть Адам и Ева господствовали над дьяволом. И здесь говорится, хотя о зверях, но я хочу, чтобы мы здесь нечто увидели. Овцы и волы. Мы можем господствовать над распятой душою. Мы не можем господствовать над быком, не кастрированным, не прошедшим обрезание, не распятым. Бык – это символ души, не распятой души, а вол – это символ распятой души. Мы проклинаем душу, имея в виду ветхую натуру, страсть, блуд, нечистоту, злую похоть, идолослужение. Мы не проклинаем волю, эмоции и разум, относящийся к душе. Мы проклинаем ветхую природу, которую Слово Божие называет душевный человек, потому что она соединена с душевным человеком. Это проклятие приходит через обрезание, через крест. Бог дал нам владычество над валами, всеми валами, но не быками. Вы не можете господствовать над собою и владеть собою, если вы не распятый бык. Бог сказал Павлу: ты как бык, трудно тебе идти против рожна. Рожно – это такое копье, которым пасли именно не валов, а быков. Это большое древко с железным наконечником. И пастухи, пасущие таких быков, знали уязвимые больные места быков. И когда бык норовил что-то сделать, он его бил. Иногда этот бык обливался кровью, но он бил его именно в самое больное место. И Бог сказал Павлу: трудно тебе идти против рожна. Он говорит: кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. И Павел сказал: я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, я принял обрезание. Я стал валом сразу же. Я хочу, чтобы мы поняли, Бог дал нам право владычествовать над валом. Не пытайтесь, вы не сможете господствовать над своей природой. Надо ее положить на крест. Надо принять оправдание. Надо это исповедовать. Надо веру и почитать себя мертвым для греха. И овец, и написано всех. Овцы – это чистое мышление наше. Это то, что жует жвачку и имеет раздвоенное копыто. И Бог также говорит и над полевыми зверями. И полевые звери здесь символически представляют. Я сказал, дьявола и его армию бесов. Все даю вам власть наступать на всякую силу вражью. Змей был хитрее всех зверей полевых. Бог здесь говорит: я дал тебе овец и волов всех, а также полевых зверей. Он говорит: дал тебе птиц небесных. Птицы небесные есть чистые и нечистые. Но он сказал: я дал тебе господство над ними. То есть, если мы имеем чистоту, вот здесь обрезание, то мы сможем господствовать. Птицы будут подчиняться нам. Мы не будем впускать мысли. Птицы – это также мысли. Овца символизирует чистое жвачное животное, наше мышление, а птицы символизируют мысли, которые приходят к нам. Это могут быть мысли от Бога, это могут быть мысли от дьявола, и их надо различать. Если это мысль от дьявола, она не будет соответствовать Священному Писанию. Сегодня мне позвонила одна сестра с Германии, говорит, что делать, моя сестра боится выйти на улицу, везде она видит что-то страшное, везде угроза. И мы говорим, что нет этой реальной опасности. Она с нас смеется, говорит: вы слепые, вы не видите, я же вижу. Я же вижу. Я говорю: дайте ей место Священного Писания. Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Покажите, что такое, что она видит, хотя реально видит, а вы его не видите, но такое приходит не от Духа Святого. Что Бог посылает нам дары совершенные, всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света. Мы должны различить эти мысли, и если мы видим, что она не от Бога, не принимать и изгонять, быть младенцами. Если идет подозрение, если идет осуждение помазанников Господних, мы немедленно должны такую птицу устранять. Мы не можем, как сказал Мартин Лютер, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем запретить им бить гнездо на нашей голове. Он дал нам власть, Он покорил, Он сделал нас своим домом и сказал: я все покорил под ноги твои, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Стезя твоя, то есть в водах великих. Что это за стези в море? Вы знаете, что глубины морские символизируют именно смерть Господа Иисуса Христа. Там был Иона 3 дня и 3 ночи. Там был апостол Павел сутки. Он говорит: ночь и день пробыл во глубине морской. То есть умер. Я не знаю, съели ли его рыбы, как Иону, но неизвестно. Он не пишет, как он себя чувствовал там. Но я думаю, что у него не было кислородного аппарата с собой и специальной маски, чтобы он там целые сутки был во глубине морской. Но Бог воскресил его. Изучая его жизнь, вы увидите, что Павел был много раз воскрешен Богом. То есть его вера была настолько крепкой, что он шел прямо в смерть. Авраам шел в смерть. Если Бог его посылал, и он видел смерть, он шел в эту смерть. И он умирал, и Бог его восставлял, воскрешал. Его избивали до смерти, убивали, и он переставал дышать, сердце переставало биться. Это было кровавое месиво, избитое камнями. Его взяли за город и выбросили, как мертвого. Когда же ученики собрались и хотели его похоронить, он воскрес. Написано, он встал и пошел. И не нуждался ни в каких перевязках. То есть Бог хочет показать, что Он нам дал власть вот в этих морских водах. Все проходящее морскими путями. Это значит, в какую бы смерть вы ни опустились, вы будете владычествовать в любых обстоятельствах. Вы подниметесь силою Божию через имя Иеговы. Через имя Эл-Шаддай, имя Иеговы вы подниметесь. И Он заключает эту мысль, Господи Боже мой, как величественно имя Твое по всей земле. Опять Он говорит этим именем, что я начинаю от этого имени и заканчиваю этим именем. Начинаю этим именем и заканчиваю. Сегодня Дух Святой через эту пророческую песню обращается к нам, чтобы мы познали, какой Бог, какому Богу мы служим. Какой у нас Отец великий, какая Его великая слава. Давайте будем рассматривать Его прекрасные, могущественные имена, несущие нам жизнь, дела рук Его, чтобы познать, что такое человек. Сейчас, Таша, споем песню «Страны богатые».